эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 12 мая 2020 года, вторник. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Михаил Сватковский. С темой «Система кровообращения человека. Будем здоровы». Здравия и тебе, Михаил! Здравия всем! Сегодня в эфире речь пойдет о том, что такое артерии и вены, откуда они пришли и куда идут. И как помочь одним, не навредив другим, я передаю микрофон Михаилу Сватковскому. Начинай, Михаил. Добрый вечер, друзья. Сегодня такая ситуация, что прямой эфир аж на два канала. Это Славянское радио, Инстаграм на моем собственном канале, поэтому кто хочет посмотреть, потом может это прочитать, послушать. Я начну с того, что я буду сегодня рассказывать про организм из целостного понимания, что такое человеческий организм с точки зрения космического строения, с точки зрения предназначения человека, зачем он сюда пришел, зачем он здесь живет. Артериальная венозная система является целостными, то есть они не имеют начала, не имеют конца, они замкнуты в циклах. Точно так же, как человеческий индивидуум замкнут в цикле, но он является спиралью. Мы сейчас не будем углубляться в космогонические знания, все-таки вернемся к артериям и венам. Я немножко расскажу понимание с точки зрения классической медицины, что такое артериальная венозная система, и немножко расскажу свои знания и приоткрою завесы совершенно новых исследований, о которых мало кто знает и еще меньше могут понимать те процессы, которые происходят в организме на микро- и макроуровнях в разрезе космического строения человеческого организма. Давайте сначала все-таки введем некоторые определения или дефиниции, как другое слово. Что такое артерии? Артерии, согласно классического строения по медицинским терминам, это сосуды, то есть они имеют, как правило, круглое сечение, и они переносят в своем просвете артериальную кровь, которая насыщена кислородом, питательными веществами, и поставляют эти вещества от, казалось бы, сердца и до периферических органов, до каждого капилляра, до каждого органа и ткани. Вот. И, помимо всего прочего, они переносят тепло, и за счет этого поддерживается теплота наших кожных покровов и температура внутренних органов. Это если очень кратко. Не буду углубляться в анатомию, чуть позже про это скажу. И что такое вены? Если уж совсем кратко, можно было бы эфир завершить ровно через 2 минуты. Венозная система — это также замкнутая вещь, и которая собирает кровь от всех органов и тканей человеческого организма, и после этого она течет в противоположном артериальном сосудом направлению и собирается уже в правом предсердии, где она попадает в дальнейшем через систему, как через редуктор, переключатель, в легкие. Теперь я, с вашего позволения, буду рисовать, потому что я, когда рассказываю, обычно я свои комментарии, рассказы рисую на картинке, так проще понять, потому что люди есть визуалы, есть аудиалы. Если кто-то слушает нас, он может понять на слух, но кто смотрит глазами, и ему проще увидеть один раз, он это увидит и поймет гораздо быстрее. Итак, что такое человеческий организм с точки зрения целостности артериальной и венозной системы? То есть это два огромных дерева, и причем эти два дерева выглядят примерно одинаково. То есть если будем рассматривать сердце как полый орган, это тоже является сосудом. То есть сердце — это сосуд. Так же, как и артериальная стенка, я вам обещал немножко анатомию рассказать. И из левого желудочка через аорту кровь выбрасывается в систему так называемого большого круга кровообращения. То есть кровь по артериальной системе, то есть сначала дуга аорты, от нее отходят несколько крупных сосудов, это плечеголовой ствол, сонные артерии, подключичные артерии, и после этого кровь по крупным сосудам разбегается по всем органам и тканям. Это, условно говоря, является корнем человеческой артериальной системы, и после этого, повторяюсь, насыщенная кислородом, поскольку вернемся к этому вопросу, когда венозную систему затронем, она распределяется по всем органам и тканям. То есть, по сути, это является рекой жизни, которая несет кислород, питание, жизнь. Я чуть позже расскажу новые исследования, причем эти исследования подтверждены. Это наши ученые. Я буду ссылаться на Александра Ивановича Гончаренко, кому интересно, можете его найти. Некоторый экскурс. Это человек, который запрещен к въезду в Евросоюз, как патологоанатом отечественного разлива. То есть это замечательный ученый, который кое-что обнаружил, но об этом позже. Итак, артериальный сосуд, если мы будем рассматривать его в срезе, имеет несколько оболочек. Ключевым принципиальным отличием артерии от вены является мышечная оболочка. И поэтому, если смотреть сосуды под микроскопом, то артерии никогда не спадаются. Это принципиальное отличие от вены, которое выглядит при нажатии спавшейся, поскольку не имеет мышечной оболочки. Кстати, этот момент, который очень-очень влияет на артериальное давление в том числе. Об этом расскажу чуть позже и как на это влияет. Итак, значит, корни артериального дерева находятся в сердце. Если мы будем рассматривать орган центральной артериальной системы, это относится к сердечным мышцам. После этого все сосуды, если мы будем разглядывать это с точки зрения целостного строения организма, очень сильно будет напоминать ствол, ветки, еще меньше ветки, совсем малюсенькие ветки. Когда дойдет до капилляров, это будут совсем малюсенькие прожилочки, и это все выглядит как дерево, которое мы видим, гуляя по улице. Этим самым артериальная система повторяет природное строение того, что мы видим. Поэтому, если мы посмотрим растущие на природе деревья, по сути, это те же самые артерии, но корневая система находится в земле. Здесь мы немножко углубимся. Землей является наше сердце. Кто-то из этих людей много, сердце считают, где находится душа человека. Сейчас мы не будем в это углубляться. Итак, если мы посмотрим дальнейшее хождение артериальной крови с пищевыми веществами, с теплом, с кислородом, с витаминами, с микроэлементами, все, что у нас попадает в человеческий организм, то после того, как органы и ткани, куда попала артериальная кровь, насытились теми веществами, которые предполагались именно для нее, я расскажу, как они предполагались именно для нее. После этого начинается другая система. Но, как я уже говорил, между ними нет ни начала, ни конца. Они непрерывно связаны между собой. После того, как происходит, я думаю, видно всем, наверное, межклеточный обмен, то есть артериальная кровь, находясь в артериолах, то есть артериолы — это мельчайшие капилляры, которые видно только под микроскопом, то есть невооруженным взглядом это будет невозможно, где может протолкаться только один эритроцит. Эритроцит — это красное кровяное тельце, имеет двояко вогнутую форму. И, кстати, если мы немножечко современную тему затронем, ковид как раз направлен именно на эти кровяные тельца. И капилляр может протолкаться только через... Вернее, не капилляр, пардон, ошибся. Эритроцит может протолкаться только через единственный капилляр. И здесь, благодаря строению так называемого эндотелия, новый термин, эндотелий — это внутренняя стенка сосуда, которая имеет определенное строение. Как правило, эндотелий, если вот так в разрезе посмотреть, построен из однослойного эпителия. То есть это эпителий, который не слущивается, но позволяет пропускать благодаря порозности, очень чем-то напоминает современные мембранные материалы типа гортекса или других материалов, то есть избирательная пропускная способность каких-то элементов, к примеру, жидкости, витаминов, кислорода, диффундировать или проникать сквозь стенку сосуда в окружающие ткани или в окружающие клетки. То есть эта клетка, эта клетка. Что это значит? Между клетками существует обмен, так же, как между людьми. Но для нас это обмениваемся мы, к примеру, информацией, деньгами, ценностями какими. Точно так же такой же обмен происходит и в тканях, и это можно проследить. К примеру, ну, не будем углубляться в биохимии, если процент кислорода в артериальной крови, и потом в венозных сосудах мы видим, что он меняется. Тем самым кислород куда-то делся. Этим подтверждается то, что произошло обмен между тканями этих веществ. Я сейчас немножечко укрупню и снова расскажу уже про венозную систему. После того, как артериола, или, повторюсь, это капилляр, через который диффундирует, то есть проходят питательные вещества, кислород в ткани, переходит через клетки, то после этого он превращается в артериолу. Артериола — это венула, простите, венула. Венула — это точно такой же мельчайший капилляр, но он уже не имеет мышечной стенки. То, о чем я говорил в самом начале. Мало того, он точно так же выслан одноклеточным эпителием. Тоже не смачиваем, важный момент, и который не слущивается. В отличие, к примеру, от кожи, где эпителий слущивается. После этого, когда ткани отработали, то есть, к примеру, человеческий организм, когда работает, он выделяет какие-то вещества. Он выделяет углекислый газ, продукты обмена, мочевина, и другие химические вещества, которые должны из тела каким-то образом удалиться. К примеру, когда вы активно побегали, через кожу у вас начинает уходить вода активнее, потому что органы дыхания в процессе выделяют воду, это порядка полулитра в день. Но если вы интенсивно начинаете работать, то дыхательная система недостаточна, и поэтому кожа становится вспомогательным дыхательным аппаратом, и кожа начинает выделять кислород. Это очень важно, то есть есть понятие резерва. Точно так же в человеческом теле есть резервные возможности, в том числе в этих системах артериальной и венозной. После того, как венулы собираются в более крупные агломерации, то есть наши венулы постепенно собираются в венозные капилляры, после этого они собираются в вены, то есть это точно такое же дерево. Я специально взял другой цвет, для того, чтобы было понятно, что это все то же самое. И венозное дерево, если мы сейчас нарисуем немножко, здесь не совсем понятно, давайте я сотру, чтобы не путать вас. Уберем артериальную систему, сердце оставим и снова его обновим. То есть сердце, я очень схематично рисую, имеет 4 полости. То есть правое и левое предсердие, левое и правое желудочки. Венозная система собирает всю кровь как от всех конечностей. То есть если мы будем рисовать вот эту систему, она точно так же, как елочка, как дерево выглядит. Потом они соединяются в более крупные реки. Эти крупные реки сливаются в еще более крупные реки. К примеру, если смотреть на нижние конечности у человека, то вена, которая находится на стопе, они собираются в вены голени, это перцовые вены, суральные вены. После этого они объединяются в подколенные вены, бедренные вены. Совпадают после того, как они проходят подвздошные, у нас здесь есть подвздошные связки, они уже в животе называются подвздошными венами и впадают в единую систему, которая называется нижняя полая вена. А вот здесь начинается самое интересное. То есть если артерии, выйдя из левого желудочка, пошли через аорту раздавать свою артериальную кровь в разные органы и ткани, то венозная система, собираясь в крупный сосуд толщиной, ну, с большой достаточно палец у большинства, она проходит не совсем так же, как проходят артерии. Она проходит позади нашего кишечника. То есть есть такая штука, у нас крупный орган, называется брыжейка. То есть брыжейка — это, по сути, сальная… То есть это жир, по-русски называется, который находится между оболочками. И в этом жире и между этими оболочками проходит множество как артериальных, так и венозных и лимфатических сосудов. Лимфатические сосуды сегодня мы трогать не будем. Это отдельная большая тема, если кому интересно, может про нее поговорим чуть позже. И нижняя половина, пройдя через брыжейку позади, она попадает в печень. Давайте другим цветом нарисуем, чтобы было понятно. Надеюсь, видно мои художества издалека. То есть печень выглядит весьма своеобразно. Извините за мои художества. Я сегодня не тренировался, но экспромт всегда лучше. Кстати, насчет строения и внешнего вида органов. Для людей это кажется глупо, несуразно, вроде бы было бы получше как-то по-другому выглядеть, но мы не знаем замысел Творца, но это самая удобная форма осуществления тех функций, ради которых эти органы были задуманы. Кстати, легкий экскурс в сторону. Человек выглядит так вот, как я, именно потому что мое строение наиболее оптимальным образом создано для выполнения Творцом запланированной функции в отношении меня. Поэтому у каждого органа и ткани свое строение только потому, что у каждого органа и ткани есть свое предназначение. Итак, нижняя полая вена, пройдя по заднему, то есть войдя в печень в первую очередь, она, естественно, проходит через печень. Печень является нашей огромной биохимической лабораторией. То есть для чего, кстати, в печень попадают? Она одновременно является и фильтром, и лаборатории, и утилизации, и синтезом. То есть это реально завод, который каждый день работает без устали и что-то производит, утилизирует. И поэтому такие крупные сосуды туда попадают. Я не стал рассказывать строение печёночной артерии, общепечёночной артерии, правой и левой доли печени, там сегменты. Это немножко не сегодняшняя тема. После того, как венозная кровь пройдет через печень, она проходит позади нашей печени, то есть она, как правило, прилегает вот здесь, в районе 8-го грудного позвонка. И после этого, пройдя через печень, она попадает в правое предсердие. Вот здесь, казалось бы, заканчивается венозная система. Точно такое же дерево, как и артериальное, только задом наперед перевернутое. Тогда вопрос, где же корни у венозной системы? А корнями венозной системы, как ни странно, являются все органы и ткани и капилляры, потому что венозная кровь противоположна по своему функциональному назначению по отношению к артериальной крови. Если артериальная кровь — это, грубо говоря, река жизни, то венозная система — это река смерти. Что это значит? Через эти венозные капилляры и венозные сосуды не только питательные вещества, к примеру, венозная кровь собирается от кишечника. И благодаря всасываемым продуктам через наш пищеварительный тракт продукты обмена попадают именно в печень. Почему у нас именно плотный завтрак, плотный обед, особенно если это жирные какие-то продукты, вызывает ощущение распирания, хочется прилечь, отдохнуть. То есть когда идет перегрузка основной лаборатории, завезли много строительных материалов, но при этом им не дают возможности переработать по разным причинам, особенно если у людей какие-то есть трудности со здоровьем. Вот. И поэтому венозная система возвращается в правое предсердие для того, чтобы произойти обновление. После того, как кровь попадает в правое предсердие, она через систему так называемых клапанов, кардиологи прекрасно знают, кардиохирурги еще лучше знают, она через систему левого желудочка, через легочную артерию. Почему артерии, кстати? Артерии, сказано, несут артериальную кровь. Но это тот самый случай, когда по артерии бежит венозная кровь. Почему? Потому что все, что выбегает из сердца, называется артериями. Все, что бежит к сердцу, называется венами. Это принципиальное отличие. Есть еще один случай, я сейчас расскажу про него, когда есть разница этих названий. И через систему легочной артерии она попадает в правое и левое легкое. Правое и левое легкое являются системой не просто вентиляции, не просто обновления кислородом. То есть там на самом деле происходят многие-многие процессы. Я чуть позже расскажу, как влияет легкие, как влияет система дыхания на обе эти системы, чтобы понять, как помочь и как, наоборот, навредить, если вы, к примеру, вмешиваетесь в ту или иную. В легких венозная кровь, опять же, через крупный сосуд, легочная артерия — это очень крупный сосуд, она снова разбивается на более маленькие вены, венулки. И почему здесь тоже были вены? И тут, то есть артериальная система, это называется большой круг кровообращения. То есть когда проходит через органы и ткани нижние конечности, верхние конечности и попадает в левое предсердие. Когда венозная кровь, пройдя через легкие, возвращается в левое предсердие, это называется малый круг кровообращения. Ну, не то чтобы по объему, но кажется, что работа проведена меньше, на самом деле она проведена точно такая же важная. И когда венулы распадаются на еще мельче, мельче и мельче, они начинают окутывать те самые альвеолы, которые сейчас повреждаются при ковиде. То есть что происходит при современном состоянии? То есть те мелкие сосудики, которые проходят вдоль альвеолы, вот те самые эритроциты, которые проходят мимо альвеол, вот они сейчас и повреждаются, то есть возникает тромбоз этих мелких венул, и отсюда возникает та самая дыхательная недостаточность. Ну, согласно тех исследований, которые посмотрели и изучили, что происходит. Если этого не происходит, если все благополучно, то после того, как эритроциты через альвеолы, через систему сурфактанта, для того, чтобы не слепались наши альвеолы в эмбриональном развитии, когда мы родились, первый вдох расправляет альвеолы, и после этого начинается активный газообмен, потому что во внутриутробном развитии кислород попадал через систему пупочных сосудов. Про это сейчас чуть-чуть расскажу. Здесь точно так же эритроциты, которые уже использовали свою работу, то есть питательные вещества и кислород тканям, после этого кислород диффундирует снова по принципу обратной связи, связывается с гемоглобином эритроцитов, и кровь снова становится артериальной. И после этого уже артериальная кровь от альвеол возвращается через систему легочных вен в то самое левое предсердие. То есть здесь снова бежит артериальная кровь, но она бежит от легких. И снова круг замкнулся, включается артериальная система, это все запускается. Это я вам вкратце рассказал, как выглядит крупная артериальная система венозная. Ну, в школах обычно об этом рассказывают чуть проще, я углубился. Теперь я обещал рассказать про аналогии венозной артериальной системы в эмбриональном развитии. К примеру, когда ребенок находится внутриутробно, когда пупочные сосуды попадает в человеческий организм через систему плаценты, то обычно в пупочном, вернее, в канатике, который называется пуповина, проходят три сосуда. Как правило, это две артерии и одна вена. Но в силу того, что, ну, они, как правило, вот такой святой характер имеют. В силу того, что кровь идет от плода, объединенная кислородом, идет от плода к маме через систему плаценты, то по двум артериям бежит венозная кровь. Это когда внутриутробное развитие плода. А по одной единственной вене, так называемой плоду, по пуповине, к ребенку бежит артериальная кровь, которая питательные вещества и кислород несет от мамы к ребенку. Кстати, в организме, как правило, если нет аномалий или особенностей развития, есть такое правило. Артерия всегда сопровождается двумя венами. Это такое правило. Почему так? Кто умный, может подумать, раскинуть, задать вопросы, почему так? Ну, наверное, цифра 3 сакральная, можно к этому подвести, но всегда продукты, подающие кровь и возвращающие. Кстати, может быть, в этом мироздание, может быть, в этом что-то есть какая-то мистика. То есть почему важно отдавать, нежели чем брать? Вот вам, пожалуйста, Святая Троица, если кому-то интересно, это так мне сейчас родилось в голове просто. Почему одна артерия, две вены? Ну, на самом деле, где логика? Логики нет, но это факт, это так происходит. Это с точки зрения эмбрионального развития. Вот, кстати, вот это трио, про которое я сейчас нарисовал, это важный момент, про который можно будет потом еще раз вспомнить, если об этом кто-то мне напомнит. Теперь я обещал немножечко раскрыть тайны, о которых мало кто знает. Почему-то принято в научном сообществе, которое не только в нашей стране, но и за рубежом, в научном, повторюсь, сообществе, рассматривать сердечную мышцу как основной орган, который является гоняющим кровь по нашим сосудам. Я вас уверяю, это не так. Я вам сейчас объясню. То есть я объясню не своими словами, а словами в том числе наших исследователей. Я вспомню Александра Ивановича Гончаренко, затем я вспомню замечательного Нюм Вайкина Ивана Павловича почившего, да, замечательного нашего ученого. То есть эти люди своим трудом и своей жизнью, Нюм Вайкина уже, к сожалению, не среди нас, а Гончаренко работает и трудится. Они своими исследованиями, не те, которые покупаются и заказываются специалистами от здравоохранения, специалистами от фармакологических концернов, а именно с точки зрения для людей. Они доказали возможности того, что не совсем так, как нам объясняют классические ученые, потому что они тоже люди, они могут ошибаться, и не все является догмой. Итак, так вот, Александр Иванович Гончаренко, это доктор, который, повторюсь, патологоанатом и ученый, он доказал, вот сейчас вот новая информация для большинства, она окажется совершенно неожиданной. Так вот, когда артериальная кровь из левого предсердия разлетается по органам и тканям, каждая порция крови, которая это в среднем 70-120 мл за каждое сердечное сокращение. Коих у человека в среднем от 60 до 80, если он не бежит, конечно, и спортом не занимается, в одну минуту. Так вот, каждая порция крови, нарисуем ее вот так вот, отдельными запчастями, чтобы было понятно. Хотя на самом деле есть понятие ламинарного течения крови, я про это как-то рассказывал, есть понятие турбулентного, это тоже важный момент, и сейчас про них расскажу. Так вот, каждая порция крови, точнее, каждый эритроцит, то есть каждая клетка крови имеет предназначение. Она четко знает орган и ткань, куда она должна представить витамин, куда она должна поставить кислород, куда она должна прийти, и это доказано. То есть сердечная мышца, повторяюсь, это доказано на экспериментальных работах. То есть это не моя выдумка, это доказано сугубо научное исследование о том, что каждая клетка крови равноценна машине, которая идет на наших улицах, в которой сидят пассажиры и которые едут по своим дорогам и на перекрестках разъезжаются каждый во свояси, каждый со своей целью. Как это было доказано? Однажды, я сейчас не буду врать, я расскажу то, что я запомнил. Я могу потом зачитать, чтобы у вас было понимание, каким образом происходит проталкивание крови по сосудам. Потому что если мы сейчас немножко углубимся с точки зрения строения физиологии и работы сердечно-сосудистой системы, то в нас, взрослых людях, в среднем около 5 литров крови. Я сейчас все-таки вам зачитаю, чтобы не перевирать. Так вот, что это значит? В организме человека около 5-6 литров крови, и которая заполняет сосудистую систему длиной боль около 100 тысяч километров. Представьте, два экрата вокруг Земли. Так вот, при этом сердце развивает давление от 100 до 120 миллиметров ртутного столба, на которых на силу мышечных сокращений приходится всего лишь 5%. Значит, в сердце есть еще какие-то силы, если про сердце мы речь идем, которые способны заполнить 5 литров крови, всю емкость крови, а сосудистая система — это порядка 40 литров. Вопрос, откуда берется остальная кровь для того, чтобы заполнить это все. То есть получается, что… И самое важное, чтобы за минуту это все протолкнуть через эту систему. Итак, что произошло? Что обнаружил Александр Иванович? Он обнаружил, что однажды у человека был инфаркт, то есть омертвение участка сердечной мышцы у кого-то из лабораторных или животных. Я могу сейчас наврать, вот, кстати. Или у человека, поскольку он патологоанатом. Но давайте будем считать, что это был человек. Что он обнаружил? Он обнаружил, что в каком-то из периферических сосудов, периферических, значит, отдаленных сосудов от человеческого центра, был обнаружен тромб. То есть, казалось бы, какая связь? Инфаркт здесь, тромб здесь. Но этот человек оказался очень наблюдательным. Он в другой раз, когда проводил снова патологоанатомические исследования, он снова заметил инфаркт в схожей зоне. То есть, к примеру, в сердце есть пучки, мышечные пучки. И он снова обнаружил снова в этой же самой зоне тромб. Это его навело на мысль, что здесь есть какая-то связь. После этого были экспериментальные модели. То есть он это делал с лабораторными животными. К сожалению, да, много животных похоронено на славу науки и человека, но Павлов, замечательный наш ученый, как раз поставлен памятник собаке, в знак памяти о том, что много животных пострадало на благо человека. Так вот, он стал экспериментировать, он стал создавать искусственную, если я правильно понимал то, что он мне говорил, ишемию. Ишемия — это недостаток кислорода мышцы сердца, в частности, потому что ишемия может быть в разных органах и тканях. Здесь, в частности, ишемию миокарда экспериментально он проводил. И он обнаружил каждый раз, создавая нехватку кислорода одной части мышцы сердца, и обнаружил тромб всегда в одних и тех же органах и тканях. И тем самым он обнаружил, что сердце имеет связь, каждая часть, с четким органом и тканью. Это новое совершенно исследование, которое… Я не уверен, что на Западе это опубликовано, не уверен о том, что к нему отнесутся академические ученые серьезно, потому что все это придется пересматривать всю систему здравоохранения и переделать полностью все, что было до этого создано. Потому что это открывает совершенно новые перспективы. А теперь за счет чего кровь вообще толкается по сосудам? Как вы прекрасно понимаете, что сердце — это не настолько мощный орган для того, чтобы протолкать все эритроциты, по всей системе кровоснабжения наших органов и тканей. Кто-то возразит, да вы что, там артерию повредит, там в потолок стреляет. Я сам хирург, знаю, что да, действительно так, но это повреждение крупного сосуда. Если мы повредим маленький капилляр артериальный, он тоже пискает там очень быстро достаточно. И, кстати, этим отличается венозная система от артериальной. Как определить, какой сосуд поврежден? Если вы повредили орган или ткань и видите, что медленно, вяленько так вытекает, пальцем заткнули и нарастает, скорее всего, повреждено, если не зависит от большого калибра. Большой калибр вены — это серьезно. Но если была повреждена даже мельчайшая артериальная веточка, увидите, что это достаточно высокое выстреливание, ритмичные, пульсирующие струи крови, которые нужно останавливать. Я сегодня не буду в ОБЖ уходить, в МВП, как в Советском Союзе, как оказывать первую помощь. Задача сегодня немножко другая. Так вот, читаю. Исследования показали, что в сердце и в сосудах возникают кавитационные явления. Что такое кавитация? Кавитация — это формирование пузырьков, для тех, кто не знает, которые служат источником этих сил, проталкивающих, и причиной увеличения объема крови. Потому что когда возникает газовый пузырек, то объем крови — это то же самое. Представьте, что вы купили сливки, взбили, получилось мороженое, но когда оно растает, остается жалкая лужица, которая изначально была очень большой. Примерно то же самое происходит с кровью. То есть, по сути, это вспененный раствор, но в этом вспененном растворе находится много-много-много компонентов, и поэтому он не выглядит как пена. Вот. Как известно, явление кавитации представляет собой возникновение каверн, полостей или пузырьков, заполняемых газом. В тех точках текущей жидкости, где ее скорость возрастает, то есть чем выше скорость, а давление становится ниже критического уровня и ее структурной прочности. То есть чем выше скорость и ниже давление, тем быстрее появляются пузырьки. в местах разрыва при наличии, то есть разрыва имеется в виду прочности этой жидкости, и при наличии растворенных газов, мы сейчас вернемся к газосоставу крови, в том числе, происходит неограниченный, то бишь ничем не остановленный рост количества этих кавитационных пузырьков, потому что в них из жидкости диффундирует газ. Все вы знаете, что мы живем в атмосфере азота. Причем азота у нас достаточно много. У нас много углекислого газа. Кислорода в атмосфере не так много. Насколько вы помните, я сейчас физику не буду врать, то ли 8, могу наврать. Кто физик, кто меня слушает, может меня поправить. Поэтому, кому интересно, состав атмосферы может прочитать. Академик Нью Уайтинг, про которого я сегодня говорил, однажды говорил, что миф о том, что человеку нужен кислород, слишком завышен. Человеку нужен в первую очередь углекислый газ. И если вы обратите внимание, эффект углекислого газа, когда мы собираемся в помещении душном, в котором собирается много людей, все начинают краснеть, то есть лица начинают краснеть, а у нас кожа появляется пятнышки у кого-то. О чем это говорит? Что кровеносное русло, которое притекает к поверхностным сосудам, то есть наши капилляры лица и не только лица, начинают расширяться. О чем это говорит? Что углекислый газ обладает сосудорасширяющим действием. Любой анестезиолог это подтвердит. И поэтому помните, я говорил про строение артерии, что в артерии есть мышечная оболочка. На этом, кстати, основан эффект карбокситерапии. Карбокситерапия, то есть когда в ткани окружающие человеческие органы, ну, как правило, это кожа, вводится углекислый газ с различными целями. То есть это является, к примеру, терапевтическим эффектом, когда у человека есть какие-то хронические состояния, если мы не хотим использовать химические вещества, которые вводятся в кровеносное русло и плюсы через рот, то мы можем использовать углекислый газ, и это вызывает улучшение притока крови, то есть за счет расширения капиллярной сети сердцу и вот этому эффекту кавитации легче обеспечить приток свежей крови к тем органам, которые по той или иной причине были обеднены артериальным кровотоком. Тот самый газ. Эти пузырьки увеличиваются в размере и повышают внутри себя давление. То есть пузырьки увеличиваются, и давление у них повышается, которое превосходящее в окружающей среде. Энергия движения таких пузырьков и их вибрации порождают новые пузырьки. Почему я говорю, то есть возникает как вот практически ядерная реакция. Друг за другом начинают появляться новые пузырьки. Происходит рост их количества пузырьков или вот этих вот. И этот увеличенный объем создает вот сейчас непонятное слово. Я его расшифрую. Я его первый раз услышал буквально недавно, а сегодня я прочитал, что оно означает. Пондеромоторные силы. Еще раз для тех, кто на бронепоезде. Пондеромоторные силы. Перевожу. Пондеромоторная сила — это нелинейная сила, действующая на заряженную частицу в неоднородной осцилляции и электромагнитном поле. Неоднородная на русский язык. Силы бывают линейные, силы бывают разнонаправленные одновременно во все стороны. И это называется пондеромоторная сила. Что такое осцилляция? Опять же, для тех, кто учился в Советском Союзе, им чуть проще, те, кто учился в России, сложнее, за исключением людей, кто закончил физико-математический лицей. Осцилляции в физике в общей называются колебания. В человеческом организме есть огромное количество ритмов. Что такое ритм? Ритм — это то, что можно определенными формулами вычислить и спрогнозировать. К примеру, я точно знаю, что через час большинство из вас пойдет кушать, то спать, большинство из вас через 12 часов снова придет на работу. Это ритм. То есть циркадные ритмы у каждого человека свои. То есть есть быстрые ритмы, которые можно проследить, есть очень-очень-очень быстрые ритмы, есть мгновенные ритмы, которые человеческий взгляд или какие-то приборы могут не заметить, и для этого строят адронные коллайдеры, чтобы определить, как какая-то частица летает, врезается, и чтобы там создать очередную черную дыру, хотя это бред. И есть ритмы, которые для человеческой популяции неуловимы. Эти ритмы являются, к примеру, тысячелетние, миллионолетние, ну и другие летние, то, что в нашем понимании проследить на протяжении нескольких поколений невозможно. Это говорит не о том, что этих ритмов нет, это говорит о том, что наш период жизни очень краток, и мы не можем это проследить. Но если мы будем проводить так называемую аналитику событий, происходящих здесь, и каким-то образом отслеживать эти ритмы, мы можем определить определенные закономерности. К примеру, я вам нарисовал вот такой ритм. Это осцилляция. Но если мы нарисуем другой график, то мы увидим, что есть и другой ритм, и эти частоты могут совпадать. По сути, я в физику сейчас уехал. Вот. Но если мы еще нарисуем более крупные графики, то есть растянутые, то есть, повторяюсь, это линейность, это условность, это те термины, в которых мы живем, рассуждаем, но нам хочется на простой понятный язык перевести, как это все существует. Для чего я вам рассказываю про пондеромоторные силы? Вообще, зачем это я всем рассказывал? Я обещал анатомию. Так вот, если в жидкости мало газов, а давление периодически меняется, то возникающие пузырьки быстро схлопываются, что порождает кумулятивные струи. Кумуляции надо объяснять кому-то. Кумуляция — это нарастание силы. Вот. Развивающее давление, превосходящее 1000 атмосфер. Осознайте. Столь мощная энергия сопровождается звуковыми, электромагнитными, люминесцентными, то есть эффектами свечения, температурными и кинетическими эффектами. Это физика. Если же растворенных в воде газов много, то пузырьки, не схлопываясь, сохраняются в ней долгое время и своим количеством увеличивает ее объем, что служит источником снова же тех самых пондеромоторных сил. Теперь, возможно, что-то было непонятно. Можно потом послушать, осознать, еще раз послушать. То есть я, к примеру, когда возвращаюсь с учебы, все, что мне было непонятно, я еще раз слушаю, либо читаю. И, может быть, с 10-го раза до меня доходит, что это имело в виду преподаватель или преподаватель, когда мне об этом рассказывали. Кстати, маленечко сейчас будет расизма, простите. Для белого населения, не будем называть неконкретную нацию, для того, чтобы человек осознал, что ему было сказано, достаточно 2-3 повторения. Это цикл. 2-3 повторения для того, чтобы до человека дошло, о чем ему говорили. Едем дальше. Если мы возьмем метисов, то есть те люди, которые смешивали разные крови, то недостаточно 2-3, обычно это 5-6 раз нужно человеку повторить, для того, чтобы смысл сказанного, написанного, прочитанного им осознался и принял действие, то есть в дальнейшем выполнении. И если мы возьмем другие нации, не будем называть их, ну пусть это будет совсем-совсем темное, чтобы было понятно, афроамериканцы, к примеру, это нужно порядка 8-10 раз. Я не первый, кто это говорит, об этом говорил академик Левашов, это сухие факты. И поэтому белое население, учась в школах Америки, выглядит таким гениальным. Нужно времени меньше и количество повторений, нежели чем для других наций. Вы уж простите меня, но это ни в коем образом не унижает. Ни представители белой расы не возвышает, ни темные, ни цветные. Это лишь говорит о том, что мы очень разные. И когда мы сравниваем, к примеру, почку и печень, это глупо, потому что это является целостным организмом, но они функционируют в разных частотных диапазонах, имеют разное строение, разное происхождение, даже эмбриональное происхождение может измениться. И поэтому их сравнивать нельзя, мы разные. И поэтому, когда начинают сравнивать правый берег с левым у реки, ну это смешно. Мир устроен по-другому, а не так, как кажется политикам и другим геополитикам. Теперь немножечко про строение. Артерии, так же как и вены, проходят, как я уже говорил, одна артерия и одна вена, две вены, которые идут рядом, они проходят в так называемых футлярах. То есть есть фасциальные футляры. Причем, уверяю вас, даже самый маленький капиллярчик проходит в футляре. Ну, условно говоря, представьте, что, ну, к примеру, возьмем обычную шариковую ручку. Вот, представьте, что это футляр. И в этом футляре проходит какой-то сосуд. Вот стержень — это будет пусть артерия. А футляр — это являются те фасциальные оболочки, которые окружают. А теперь представьте, я вот так его согну, сломаю. А как это может происходить в реальности? к примеру, вот здесь идут артерии, кубитальная артерия, то есть называется, которая на локтевом сгибе. И вот если я так сожму, ничего страшного не произойдет. Но если я наложу здесь жгут, то через несколько часов у меня рука омертвеет, мне придется ее отрезать, как погибшую. Вернемся к строению человеческих тканей. Все артерии, которые выходят из сердца, все артерии, которые доходят до органов и тканей, они проходят, как правило, очень близко, зачастую, к каким-то костным структурам. То есть, выйдя из сердца, дуга аорты проходит очень близко к позвоночнику. То есть, и если произойдет смещение тех самых замечательных позвонков тем или иным способом, дуга аорты вот так вот, проходя здесь, то вызовется натяжение в ту или иную сторону, в зависимости от того, где произошло смещение, на каком из уровней, вот тех самых футляров, то есть возникнут так называемые тяги. Если это было временно, к примеру, я изменил вот такое положение, но если я так останусь на несколько часов, потом мне очень тяжело придется возвращаться обратно, потому что здесь растянется, а здесь спазмируется. И это факт. Это анатомия. Но анатомия построена на физике. И поскольку, как я уже говорил, артерии и вены проходят вместе в футляре, то на них действуют одинаковые силы. Я сегодня не буду углубляться в иннервацию сосудов. Я не буду рассказывать вам про автономную вегетативную нервную систему. Это тема отдельного разговора, но это все влияет как на тонус артерий, так и на кровоснабжение того или иного органа. К примеру, когда человек волнуется, у него может покраснеть лицо, у него могут отняться ноги. Но это мы сейчас дойдем, почему это происходит. Потому что, как я уже говорил, человек — это целостная система. Он не может отдельно функционировать друг от друга. Так вот, если по пути прохождения артерии произойдет напряжение мышцы, то есть вот здесь вот шел артериальный сосуд, и, к примеру, человек начинает активно заниматься культуризмом, но при этом он не знает основ физиологии строения тела, и он просто решил вот себя сделать красивым. Что произойдет в результате? Если мышца сохранит свою форму в увеличенном состоянии, но при этом было не предрасположено, например, резкий отек, то сосуд, который проходил в этом фасциальном футляре, будет хронически пережат. Что это вызовет? То туда, куда шла эта артерия, в той зоне будет нарушено кровоснабжение. И это вызовет изменение кровоснабжения целого региона либо какого-то органа. Это вам частный случай сказал. Если эта мышца была повреждена, например, рубец, то есть что-то вызвало повреждение, хирургическое вмешательство. Все то же самое. Артерия и вены начнут затягиваться в этот самый рубец. Был такой замечательный доктор, я уже однажды рассказывал про строение человека, Эндрю Тейлор Стил, американец, который жил в 19 веке. Он говорил, что правило артерии первично. И если изменено, то не надо назначать таблетки. Восстановить артериальное кровоснабжение. Это к вопросу, как восстановить здоровье. Нужно, чтобы органы и ткани хорошо кровоснабжались. Хорошо — это значит достаточно. Потому что много — это не значит хорошо. Возьмем обратную систему. Я вам сегодня рассказывал про кавитацию, про пузырьки, непонятные слова вводил. А теперь немножечко про строение легких. Я однажды в своем ролике рассказал про диафрагму, строение, к примеру, легочной системы. Ребра. Помните, я говорил про нижнюю полувену? Та, которая проходит по задней доле печени, вернее, задней части печени, и попадает в правое предсердие. Так вот, если у человека повреждены ребра, изменен позвоночник, то изменится присасывающее действие диафрагмы. Диафрагма — это наши мышцы, которые выглядят в виде парашюта. При вдохе она уплощается, то есть она каждый раз вот делает такое движение. А теперь представьте, сегодня у меня был пациент на приеме, у которого перенесена в феврале пневмония, возможно, ковид, хотя он не сдавал анализы. И у него с одной стороны легкое расправляется замечательно, с другой еле-еле. Потому что процесс в легких после перенесенной пневмонии вызвал нарушение экскурсии диафрагмы. В том числе нарушил экскурсию, которая связана со средостением. То есть наше сердце находится также в фасциальном футляре. Я уже говорил, что сердце — это сосуд. Оно тоже находится в футляре. И в результате те тяги, которые возникли в организме, нарушили кровоснабжение не только печени. Нарушилось кровоснабжение грудного отдела позвоночника. Он пришел ко мне с жалобами боли в спине. Те фасциальные тяги, которые утягивали легкое, вызвали нарушение кровоснабжения, в том числе и здесь, и в других органах и тканях. То есть для чего это я все рассказываю? Я вам лишь частный случай привел, как изменение строения человеческого скелета, пока скелета, влияет на артериальное кровоснабжение. Вернемся к венам. Однажды Я рассказывал, ну, повторюсь, для тех, кто не слышал, венозная система – это перевернутое дерево вверх ногами. К примеру, что может повлиять на нарушение кровоснабжения тех же самых конечностей, неважно, верхней или нижней? Сегодня у меня была на приеме девушка, которой 1,5 месяца беременности, молодая, красивая, но у нее правая нога имеет размер вот такого бревна. Причина. Просто по одной простой причине у нее аж до уровня практически бифуркации, то есть расхождения, в бедренных и подвздошных сосудах находится огромный тромб. К сожалению, это требует немедленной, неотложной госпитализации и неотложного лечения, потому что она может погибнуть вместе с ребенком. Что повлияло? То есть на речку маленькую упало бревно и перегородило отток венозной крови от органов, которые находились в ноге. Ну, органы то же самое. То есть сосуды, связки, мышцы — это все органами является. Ну, пусть это системный орган. И в итоге крови некуда бежать. Основной ствол закрыт. И окольным образом кровь стала возвращаться обратно. За счет этого произошел резкий отек ноги. На самом деле, рассказывать вам про различные патологии, у меня не стояла сегодня задача, я вам хочу немножечко рассказать про то, что все-таки про ту самую кавитацию. Так вот, кавитация. То есть я, помните, рассказывал про те новые исследования, которые мало кто знает. Кавитация, то есть лапание пузырьков, сопровождается вакуумным присасыванием. Не буду сейчас грузить. Это совсем наука пошла. Возникает электрический потенциал на стенках пузырьков. Но это электрохимические реакции происходят. Диссоциация молекул воды. То есть вода разделяется на кислород и водород. То есть там H2O, оно начинает разделяться. Возникает люминесцентное свечение. Остеопаты, кто занимается биодинамической остеопатией, знают, что ткани горят. То есть вода горит. Это не является каким-то небывалым названием. Вода действительно горит. То есть, если вы вспомните, кстати, Корнея Чуковского, когда они море подожгли, они могли его поджечь только в другом варианте. Но это горение сопровождается выделением водорода и кислорода, именно разделение воды. Повышение температуры. Кстати, академик Нью-Вайкин тоже в свое время говорил, что пристеночно у человека в тонком кишечнике происходит холодный ядерный синтез. Это все в одну и ту же кубышку. Просто наших ученых, которые опередили многих современных ученых на десятилетия, в свое время не поняли. И поэтому, чтобы сейчас каким-то образом взять эти знания, использовать их для практического применения, просто нужно прекратить наступать на те же самые грабли. Наука, к сожалению, может ошибаться, но нужно своевременно останавливаться, признавать свои ошибки. Вот. И эти физические эффекты как раз создают вот эти физические предпосылки к тому, чтобы кровь двигалась постоянно. Двигалась постоянно. Как в реальной венозной системе, про которую я вам говорил. Но вопрос, это уже больше вопрос риторический, кто тот главный механик, который запускает эту систему? Почему на определенном периоде эмбрионального развития сердце начинает сокращаться? Ведь никто зажигалку не зажигает. Я, с вашего позволения, про анатомию и физиологию закончу. Как помочь? То есть в моем анонсе было, как помочь одним, не навредив другим. Отчасти я сказал про углекислый газ. Отчасти я говорил про состав крови. Отчасти я говорил о том, что есть, к примеру, не только состав. Вот я немножко вам расскажу про такую серосодержащую аминокислоту, называется гомоцистеин. Кто химией занимается, кто биохимией, кинезиологией, знает, что это такое, знает, как это влияет на человеческий организм. Это серосодержащая аминокислота, которая отвечает, участвует в метаболизме и обеспечивает как нормальный кровоток, так и работу сердечно-сосудистой системы. Гомоцистеин входит в цикл Крепса. Я сейчас не буду описывать химические реакции, которые просто не помню, а врать не буду. Вот. Но благодаря… Есть, к примеру, к счастью, сейчас анализы, которые называются анализ на гомоцистеин. Если вы хотите проверить на… давайте пусть так слово, эластичность вашей сердечно-сосудистой системы, а если быть точнее, то на состояние эндотелия сосудов. Эндотелия, я уже говорил, это одноклеточный нервивающий эпителий, который выстилает внутреннюю стенку сосуда. То гомоцистеин — это аминокислота, которая, если ее накапливается в ткани очень много, то возникает повреждение вот этого самого эндотелия. И в результате сосуды как будто бы становятся порожными. А что такое порожный сосуд? То есть мембраны, которые пропускали, условно говоря, только в одну сторону какие-то химические элементы, они уже не становятся, то есть граница становится не на замке. И в результате возникает излишнее диффундирование, то есть попадание из крови веществ вне ее и наоборот. И за счет этого связано вот это явление, повышенный уровень гомоцистеина, влияет на строение наших сосудов. Кстати, о птичках. На сегодняшний день по всему миру смертность на первом месте, отгадайте, от каких заболеваний? Онкология. На втором месте сердечно-сосудистые. Так вот, онкология — это новые сосуды. Когда растет какой-то новый орган, к примеру, эмбрион человека — это новые сосуды. То есть растут, они множатся. Онкология — это новая ткань. Она дурная, она не имеет специализации. И поэтому вот эти низкодифференцированные клетки, они нуждаются в притоке кислорода, в притоке новых пищевых веществ. Помните, я говорил, что углекислота — благо? Так вот, кислород здесь будет как раз обратную роль играть. И поэтому, когда повреждается внутренняя стенка сосуда, то для того, чтобы заткнуть вот эти дырки, тот самый замечательный холестерин, который некоторые не совсем просвещенные, либо просвещенные, но являющиеся преступниками граждане, которые называют себя врачами, говорят, что нужно снижать холестерин. Холестерин не является ни плохим, ни хорошим. Это является частью нашего организма. У нас слюна не может быть плохой, сера в ушах не может быть плохой. Она может быть повреждающей, если она используется не по назначению. И так вот, холестерин, вот той самой липиды высокой плотности, они являются затыкателями вот этих дырок в сосудах, которые поставляют кровь и питательные вещества к тканям. Я сейчас не полезу чуть глубже. Также вспомните про витамин В12, потому что этот витамин ответственен в том числе за уровень гомоцистеина в крови. Поэтому вот два анализа, которые вы можете сделать, гомоцистеин — это уже не мои исследования, есть другие умные люди, которые грамотнее меня на эти вопросы ответят. Но я вам рассказываю то, что где можно посмотреть. Два анализа, которые вы можете проверить у себя и определить, да либо нет. Может быть ситуация, гомоцистеин выше нормы, витамин В12 норма. Это не повод успокоиться. Как правило, именно в этой ситуации нужно очень большое количество витамина В12 потребить, чтобы уровень гомоцистеина пришел в норму, и тем самым он будет позволять нашим сосудам не повреждаться, то есть не будет сильного повреждающего действия на эндотелий сосудов. Это как помочь одному, не повредив другому. Про венозную систему. Это я относил больше к артериальной системе. Венозная система — это система, которая пассивная, там нет мышечного компонента. А значит, для венозной системы нужно движение. Когда человек малоподвижный образ жизни ведет, офисные сотрудники, сидячая работа, сидим, учимся, сидя за столом, что происходит? Малый таз не работает, диафрагма работает плохо, мы мало двигаемся, то есть у нас мышцы тела мало двигаются. Для того, чтобы венозная система работала, банальное упражнение — просто приседать у опоры. То есть Неумывакин Иван Павлович однажды показывал, держась за березку, и, кстати, в Кировской области сняли, и приседая, он увеличивал движение венозной крови через насосы. То есть в человеческом теле множество насосов. Первый насос находится на уровне стопы. Если уж так речь завелась, надо завершать, я уже увлекся. То есть помпа стопы, то есть когда стопа уплощается, кровь гонится выше боли. Следующая помпа — это икроножные мышцы и камбаловидные мышцы. То есть мы когда сжимаем мышцы, они расширяются и сдавливают венозный сосуд для того, чтобы кровь пошла кверху. Следующий — это тазовое дно, воронка тазового дна. Когда мы даже просто сжимаем ягодицы, у нас кровь присасывается кверху. Затем у нас есть диафрагма, которой мы дышим. Ее уплощение возникает, если мы форсированный вдох делаем, кровь присасывается в брюшную полость. И у нас есть межреберная мускулатура, которая также позволяет нам вызывать присасывающее действие крови к сердцу. И у нас есть еще верхняя апертура, это мышцы, которые расположены в верхней части грудной клетки. Точно так же, когда они функционируют, нет никаких блоков на уровне шеи и грудной клетки, это все вызывает приток крови обратно в сторону сердца. С вашего позволения я завершу, потому что я лимит времени исчерпал. Эта тема большая, про нее можно много рассказывать. Но я думаю, у вас появились вопросы, я готов на них ответить. Благодарю, Михаил. Действительно очень интересно, очень стремительно, много очень знаний дал сегодня. И, судя по вопросам, все-таки заинтересовались люди, которые связаны с медициной. У меня тоже есть вопросы появились. Но прежде я хотела бы уточнить, ты хотел там рассказать про трио, которая связана с эмбрионом, если тебе напомнят, нужно напоминать об этом. Ты уже рассказал. В частности, рассказал, то есть строение пуповины. То есть вот как раз там артерии и вены по-другому называются. То есть там в артериях бежит венозная кровь, а в венах бежит артериальная кровь, так же, как и в легких. То есть это тот самый случай, когда по-другому называется. Но если мы будем забираться в эмбриологию, это отдельная лекция, это очень долго. Это реально долго. Понятно. И еще в связи с ситуацией с мировой, которая происходит сейчас в мире и в нашей стране, мне бы хотелось немного поподробнее про методы Неумывакина. Это можешь объяснить вот действие, допустим, перекиси на кровь? Что происходит, когда люди выпивают перекись, в том числе и в крови, и в легких? Для того, чтобы профессионально ответить на этот вопрос, мне нужно детально изучить труды Неумывакина. К сожалению, я при жизни не успел его задавать много вопросов, но я вам точно скажу, что перекись водорода, со слов Неумывакина, поскольку я у него уживал в гостях был, это антиоксидант. Когда перекись водорода, кстати, в сосудах перекись водорода формируется сама. Именно за счет этого обусловлен тот противовирусный, противобактериальный, противопаразитарный эффект нашего организма. И чем более здоровые человеческие органы и ткани, тем больше перекиси образуется вот в тех самых капиллярах. И поэтому как раз вот перекись водорода обладает таким исцеляющим свойством. Но во всем нужна мера. То есть когда много, это тоже плохо. Вот. И поэтому, да, перекись водорода помогает. Этому подтверждают люди, которые прошли лечение и исцеление в центре Неумывакина, который в нашем городе в том числе расположен. За границей в Германии есть центр Неумывакина. То есть эти методики апробированы и доказали свою эффективность. И вот в этой ситуации тоже можно применять этот метод, что мы сейчас наблюдаем. Вот я вам расскажу просто случай. Я не знаю, к сожалению, поскольку я этого пациента не наблюдал, со слов человека, который... находился то ли в Донецкой, по-моему, в Донецкой области, один из моих подписчиков. Он сказал, что он как раз помирал от этого самого ковида, но в силу того, что ему не оказали помощь, не знаю, с чем это было связано, он просто начал пить столовую ложку перекиси водорода и ингаляцию. Я не знаю, насколько основана ингаляция, потому что, ну, с моей точки зрения, нужно сильно подумать. А, ну, а с другой стороны, почему бы и нет? Видите, ситуация, он либо умрет в его ситуации, либо он выздоровеет, но он выздоровеет. И поэтому это вот живой пример человека, который мне поделился использованием методом Неумывакина при лечении ковид. Видите, для того, чтобы сказать, помогло, не помогло именно это, нужно провести исследование, желательно научное, желательно двойное слепое, плацебо-рандомизированное, то есть есть такие определенные каноны, как, что такое доказательная медицина, чтобы определить, что это действительно имело место быть. Иначе это будет клинический случай, и он будет оказываться не совсем точным. Это будет, к сожалению, не совсем правдой. А я не люблю делиться, скажем так, непроверенными сведениями. Это не совсем честно. А кровеносным сосудам этот метод может навредить каким-то образом? Если вы перекись водорода нальете в артерию или в вену, причем как это Неумывакин, он ведь делал небольшие разведения, это буквально, я не буду говорить концентрации, чтобы люди, не дай бог, не начали экспериментировать, потому что это делается под контролем специалиста. И поэтому те, кто хочет попробовать на себе эти методики, оптимально обратиться к тем, кто практикует по методике Неумывакина и не просто практикует, прошел обучение. Иначе, и причем желательно у тех, кто учился у Неумывакина или у самого Неумывакина, тогда это можно говорить, что это похоже. У нас зачастую пение смешивают с пением и думают, что это то же самое. И, к примеру, я на себе не проверял внутривенное введение перекиси водорода по одной простой причине. Я проверял на себе ультрафиолетовое облучение крови. Оно действительно работает, оно действительно вызывает мощное, ну, слово, наверное, энергия совсем не подойдет, но увеличивает жизненную активность. То есть ты представляете, как будто тебе еще одну батарейку присоединили, и ты бегаешь очень быстро-быстро. Но насколько это хватает, насколько это безопасно, безвредно, я не готов ответить. Опять же, нужны наблюдения ближайшие и отдаленные, чтобы сказать, да, что это здорово. Но ко мне приходят пациенты, которые у меня проходили данный метод, ну, скажем так, помощи здоровью, они говорят, слушайте, мне понравилось, я хочу еще. Что такое понравилось, в каких единицах это измерять, это каждый определяет сам. Но есть определенные критерии. К примеру, перекись водорода действительно очень сильный окислитель, поскольку когда происходит контакт перекиси водорода с каким-то, с той же кровью, возникает резкое вспенивание. Это и эффект тепла выделяется. То есть вот то самое, выделяется кислород активный, который обладает именно сильным окисляющим действием, но чрезмерно это опасно. И поэтому есть понятие кому, сколько и когда. Поэтому всем подряд я бы не стал рекомендовать данные методики. Это индивидуально. Хорошо, благодарю. Что ж, мы будем заканчивать первую часть эфира и перейдем к вопросам, которые уже поступили в чат. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 12 мая 2020 года, вторник. В нашей виртуальной студии находятся Михаил Сватковский и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – система кровообращения человека. Будем здоровы. Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Михаил ответит на вопросы, которые поступили в чат. Первый вопрос от Сергея. Что сказитель думает о фации? Что это такое? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, у меня должно быть значение, что такое фация. Фасции. Это, видимо, какой-то медицинский термин. Я тебе не могу сейчас сказать. Да, если фасция, то это то, что является, давайте красивое слово скажем, строма, или, по сути, это является арматурой всего тела. То есть я знаю, что такое фасция, поскольку я остеопат, в том числе по образованию. Благодаря фасции все то, что находится в нашем организме, записывается на фасции. То есть, по сути, это жесткий диск нашего тела, если так кратко ответить. И фасция одновременно является и информационным материалом по нему, потому что передается информация, и это является структурным компонентом. То есть благодаря фасциям мы поддержим свою форму не только за счет воды. И за счет фасции происходит и утилизация, и одновременно состроение чего-то нового. То есть перед тем, как построится что-то новое, сначала прорастает туда артерия, а потом туда идет нерв. Насколько я помню, эмбриология, могу ошибиться. Ошибаюсь. Сначала идет нерв, потом идет артерия, потому что матрица немножко по-другому строится. Я сейчас, кстати, могу переврать, поэтому простите меня, мне нужно прочитать снова, чтобы не ошибиться. Но про фасцию я могу сказать, благодаря чему мы существуем в этой мерности, как, потому что если не было бы фасции, не было бы человека. Ну это так, если про нас говорить. Точно так же, как другие живые объекты. Там есть другие компоненты, то есть не все они одинаково построены, но фасция — это основа строения человеческого тела после воды. Вот что я знаю про фасцию. Хорошо, теперь знаем и мы. Благодарю. Медвед. Я разрабатывал пробиотические системы для профилактики маститов и онкологии. Уважаемый сказитель, объясни специфику локализации метастазов, зависящую от изоляции липидов высокой плотности. Вот так вот. Хороший вопрос задали. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я должен быть биохимиком. Я должен или сам провести исследовательскую работу, или, по крайней мере, поговорить с теми людьми, кто этим занимался. Вы задали замечательный вопрос, но который относится, наверное, к достаточно узкоспециализированной тематике. Я могу сказать, что метастазы — это то, что не всегда по гематогенным путем, не гематогенным путем не всегда, а именно лимфатической системой. Я сегодня не стал углубляться в эту тематику, но если мы с вами подумаем, что такое мицелла, что такое липид, и что такое метастаз? Метастаз — это новая клетка, которая улетела, ну, если согласно тех теорий, потому что практику нужно проверять. Если, к примеру, человека заразить раком, а есть мнение о том, что раком можно заразить в том числе, вот якобы Михаила Задорнова якобы заразили раком. Я сейчас не готов ни соглашаться, ни утверждать обратно, потому что у меня нет подтверждающих документов. Вот. И поэтому для того, чтобы ответить на этот вопрос, зависящий от изоляции липидов высокой плотности, Жир вообще, если липиды — это жир, ну так, если кратенько сказать, но не совсем это жир, но это липиды. Мембрана клетки содержит липиды. Это каждый врач, кто учился в мединституте, помнит об этом, биохимик об этом знает еще лучше. И поэтому метастаз, зависящий от изоляции липидов, честно, я не готов ответить. То есть мне недостаточно информации, я не настолько ясновидящий, чтобы вот так из пространства прочитать, что вот этим связано и как вам профессионально ответить, чтобы не вести слушателей других заблуждений, и чтобы вы получили радость и удовольствие от моего исчерпывающего ответа. Не готов ответить, простите, медведь. На мой взгляд, честный ответ. Идем дальше. Ольга Кулинич. У меня была такая же ситуация, как у девушки с тромбом в ноге. Ну, это твой пример. У меня тромб проскочил в объем ноги над коленом, большой остался больше 10 лет. Я зачитываю так, как мне прислали, сама не все понимаю, поэтому извиняюсь. Что делать? Как уменьшить объем? Мне ни один врач не ответил. Я думаю, ты понял. Понял. Единственное, сразу же к Ольге будет вопрос, когда это было. То есть, по всей видимости, это было не первый год назад, то есть это несколько лет произошло. Она написала больше 10 лет. Тем более, 10 лет. То есть больше 10 лет перенесенный тромбоз. Здесь сразу же нужно понять локализацию тромбоза, где она перенесла. Если это бедренная вена, к примеру, именно был тромбоз. То есть нога, как правило, опухает в этой ситуации. И в этой, что произошло, здесь самое важное, если тромб рассосался, а как правило тромбы рассасываются, то есть организм не любит пустоты и не любит заполненности там, где не должно быть. То есть в организме присутствуют вещества для того, чтобы и растворять, и наоборот затыкать. Вот. Если тромб повредил клапаны, то есть в венах есть клапаны, которые открываются только в одну сторону, так же как в сердце, кстати. Если в процессе тромбоза эти клапаны, створки, так называемые, вовлекались в этот процесс, и если в процессе возникновения воспаления, которое неизбежно сопровождает тромбоз, эти створки клапана были повреждены, то после рассасывания тромба будет происходить следующее. Они укоротятся, и когда откроется сосуд от тромботических масс, если это произойдет, то они будут несостоятельны. То есть кровь будет бежать как вверх, так и вниз, и отек может оставаться на всю жизнь. В этой ситуации есть два пути. Ну, на самом деле их больше, но наиболее известные пути – это самый простой способ ношения компрессионного трикотажа, если это не сильно отягощает жизнь и кошелек. Если возможно на основе доплеровского исследования, а лучше рентгенологического исследования, если будет увидено, что есть поврежденный клапан конкретной вене и есть возможности для реконструктивной хирургии, то есть вена должна полностью быть реканализована, она должна быть полностью свободна от тромботических масс. А не так, там на одну треть, на две трети закрыты, то есть никаких болтаться отшметков не должно быть старых. Тогда в этой ситуации ставится вопрос об реконструктивной операции. И поэтому имеет смысл Ольге обратиться к сосудистым хирургам и провести рентгенографию вен нижних конечностей для того, чтобы оценить, возможно ли сделать это вмешательство. Сейчас есть в том числе ультразвуковое исследование внутривенозное, которое проводится не во всех клиниках и не в каждом городе, но оно не покажет состояние клапанного аппарата, оно лишь определит, сжата, не сжата вена, и вообще имеет ли смысл этим заниматься. То есть резюме: Ольге необходимо показаться сосудистому хирургу для того, чтобы тот определил тактику ее лечения, если к этому есть показания. Если лечить будет намного труднее, сложнее, травматичнее, тогда и нужно обойтись теми веществами, которые разжижают кровь, банальная пиявка или какие-то гепарины современные, которые низкомолекулярные, не будем называть разные фирмы, те, которые позволяют предотвратить повторный тромбоз. Это будет достаточно, потому что не всегда хирургическое вмешательство несет благо, оно может принести проблем больше. Поэтому надо взвесить все за и против. Вот так. Надеемся, что ты ответил на ее вопрос, потому что она написала, что до этого ей ни один врач не ответил, не мог ответить. А можно узнать вообще, откуда берутся тромбы в сосудах? Хороший вопрос задали. На самом деле однозначного ответа нет. Что такое тромб? Тромб – это сгусток. То есть по какой-то причине, я сегодня не начал рассказывать, потому что я начал рассказывать про электрохимию, про поверхностное натяжение, про заряды. Помните, я говорил, несмачиваемые сосуды. То есть в норме сосуды должны быть несмачиваемы. Что это значит? Они должны быть скользкие. То есть весь состав крови, который у нас большой достаточно, не должен прилипать вообще. Но возникает состояние, болезнь не будем называть, когда смачиваемые сосуды меняются. К примеру, если клетки крови были взаимно заряжены одинаково, то они друг от дружки отталкиваются. Если вдруг заряд меняется стенки сосуда и форменных элементов крови, то они просто начнут прилипать. сначала прилипать. Или, помните, я говорил про турбулентное течение крови, то есть есть ламинарное, когда кровь бежит вдоль, потоки крови бегут. Или возникают турбулентные потоки, которые на тех же самых створках или под створками начинают застаиваться. Если есть еще так называемое сгущение крови, обезвоживание, высокая температура, инфекционный процесс, беременность, прием контрацептивов, то есть десятки состояний, которые провоцируют замедление тока крови и уменьшение, вернее, увеличение вязкости ее, возникает предпосылки к формированию тех самых тромбов. И почему? Я сейчас просто иначе углублюсь плюс в тематику в тромбозах, но для того, чтобы предотвратить тромбозы, есть так называемые меры профилактики. Если кто-то сомневается в своей здоровости, есть так называемая лейденская мутация, это можно легко проверить, если сдать кровь, которая подтвердит или опровергнет генетическую аномалию, когда люди предрасположены к тромбозам. Этим людям имеет смысл все-таки не заниматься обезвоживанием и определенное время, скорее всего, это пожизненно, принимать препараты, которые будут разжижать кровь. Потому что данная мутация может вызвать тромбы болеолегочной артерии. У меня такая пациентка была, она, к счастью, выжила. То есть у нее была пневмония, связанная с тромбоэмболией веточки легочной артерии, тот самый маленький сосудик, но она выжила. То есть участок легкого погиб, что вызвало пневмонию, но она выжила. И вот она сейчас, после сданных анализов, вынуждена будет принимать всю оставшуюся жизнь разжижающие препараты, чтобы уже не погибнуть в случае повторного возникновения данного состояния. И поэтому почему возникают тромбозы? Причин десятки. Они все разные. Если интересно, я могу, конечно, рассказать чуть шире, если интересно. Да, это, конечно, интересно. У меня вот в связи с этим пришел еще один вопрос. Сейчас май месяц, зелень. Очень многие разъехались у нас на даче, на огороды свои. И молодая крапива, которая сейчас так желанна, и которую все стремятся во всех видах употреблять. Вот нужно ли на нее так вот набрасываться? Всем ли ее можно употреблять? И, насколько я знаю, она же загущает кровь, да? Хороший опять вопрос вы задаете. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно взять группу людей, желательно одного возраста, одного, скажем, строения приблизительно, одной расы, ну и так далее. Для того, чтобы провести исследование с доказательной базой, что крапива загущает кровь. То есть это называется показатель свертывания крови. Это можно проверить. К счастью, проверяется. Есть так называемые международные нормализованные отношения МНО в природе, в медицине называется. Есть протромбиновый индекс, есть называется коагулограмма. То есть состав крови, который позволяет определить да, нет. То есть, но даже если анализ будет замечателен, но у человека будет гематокрит 50-60, то даже при условной нормальной коагулограмме человек может получить приключение. То есть это говорит о том, что у него обезвоживание. Это тоже вызовет тромбоз. И не всегда, это я про крапиву сейчас начал развивать состояние, не всем подходит одинаковая трава. То есть мы уже в самом начале говорили, кесарево-кесарево, соответственно, нужно каждый раз выбирать индивидуально. И чтобы всем подряд назначать одинаковые вещества, значит, мы должны быть как те деревянные солдаты Урфина Джуса, и нам подойдет всем одинаково. Это не так, мы все разные. И поэтому говорить однозначно, пейте крапиву для сгущения или там пейте соду для разжижения, это не совсем верно, это не совсем точно. Это введение людей в заблуждение. Потому что есть кислотный тип людей, есть щелочной тип людей, и одинаковые рекомендации не подойдут. Мало того, будут опасны. Все индивидуально. Это про крапиву. Хорошо, благодарю. Идем дальше. Бажена. Михаил, расскажите о действии полиоксидония и подобных препаратов на иммунную систему и частоту использования для слабого организма. Благодарю. Клевый вопрос, особенно в тему. А какое отношение это имеет к сердечно-сосудистой системе? Это такой ответный вопрос, Божене. Я, конечно, с радостью могу поведать, что такое полиоксидоний. Он относится к разряду иммуномодуляторов и в том числе используется особенно важно детям, перенесшим мононуклеоз. Вирус Эпштейн-Барра резко снижает возможности организма к самовосстановлению, то, что называется иммунитетом или адаптацией в том числе. И если ребенок перенес данный вид инфекции, мононуклеоз, это мой коллега из Петербурга, мой однокашник как раз, он занимается проблемой реабилитации, он как раз говорил, что если человек перенес данный вид инфекции, то это высоченный риск онкологии. у детей и потенциально в перспективе у тех людей, кто это перенес. И поэтому полиоксидоний, я про состав не буду рассказывать, потому что я не биохимик. У меня не стояла задача сегодня изучить этот препарат. Если надо, я изучу, отвечу в следующий раз. Вот. И поэтому полиоксидоний может использоваться для иммуномодулирующих свойств, хотя есть мнение о том, что не всегда иммуномодуляторы замечательно подходят, потому что есть разные группы исследователей. И опять же, помните, я говорил, что мы все разные. Для того, чтобы сказать, что вот этой категории лиц подходит этот препарат, оптимально, чтобы были все-таки сравнительные характеристики. Я вспомню свое недавнее выступление, когда я говорил про одну из серий доктора Хауса, когда пришел пожилой негр, ну или афроамериканец, и ему сказали, что вот специальное лекарство для вас, для нас, вернее, для черных. И он сказал, что за, почему такое преследование по расовому признаку, позовите вашего главного. Пришел доктор Хаус, говорит, что за шум, и сказал, да-да-да-да, мы сейчас все исправимся, дайте ему хорошее лекарство, наше, белых. Вот, и дает ему лекарство, и в итоге, когда все разошлись, доктор, который был черной нации, говорит, у доктора Хауса, вы что творите, это же лекарство не подойдет ему, говорит, естественно, не подойдет. И что же вы ему дали? Естественно, лекарство для черных. То есть даже в таких сериалах озвучивается, что мы настолько разные и генетически, и биохимически, и поэтому однозначного ответа, что всем подряд полиоксидоний подойдет, я не смогу вам дать, и поэтому развернутый ответ вот мой такой. Да, он работает, да, он эффективен, да, он нужен только по показаниям у определенных групп лиц. Для более детальных ответов вам проще почитать инструкцию, кто занимался разработкой этого препарата. Я думаю, так честно. Хорошо. Анжела Шамшур, реплика в эфир. Главный механик в организме – легкие. Ну, согласен ты с этим или нет? Я не знаю, тут нет, отвечать не нужно. Не согласен. Это не главный механик. Главный механик – это создатель, это творец. Это то, что создал, и то, что запускает, то, что останавливает. Легкие – это его тень. Ну, не тень, вернее. Легкие – это то, что позволяет сделаться тому, что запланировано. То есть насыщение кислорода кровью для того, чтобы вызвать приток крови к внутреннему органу. Вообще у легких много функций на самом деле. Я согласен, что это механик, но не главный. Главный механик находится за пределами человеческого тела. За пределами. То есть матрица находится вне нашего тела. Мы являемся проекцией главного механика. Мы являемся его... так больше угодно. И поэтому говорить, что в теле что-то главное, у нас нет ничего главного, у нас все главное. У нас все тело главное. И поэтому говорят, вот второстепенные органы. Я сегодня, когда шел, готовился, читал про селезенку, думал, рассказывать, не рассказывать. Типа селезенка не главный орган, поэтому удаление не приведет ни к чему такому фатальному. Естественно, не приведет. Но раз это создано Творцом, если оно есть в нашем организме, значит, оно для каких-то целей существует. К примеру, селезенка — это кладбище эритроцитов. Представьте, что сейчас некуда будет складировать умершие эритроциты. Куда они должны деваться? То есть, естественно, есть по иерархии более высоко значимые для тела органы и ткани. Например, человеческий мозг. Без мозга человек может жить? Может. Биологическое животное. То есть, когда человек находится, к примеру, в коме, когда он находится... Ну давайте возьмем кому. Или когда у человека есть аполический синдром, тогда человек утонул. Ему можно восстановить сердечную деятельность, ему можно восстановить дыхание. Но мозгов нет у него. Вопрос, а легкие или главные? То есть и к вопросу, да, или сердце или главное. То есть без сердца человек будет жить? Да нет, конечно, сердце остановится, человек погибнет. Без мозга, если человек... Ну опять, что такое функция мозга? У мозга много функций. Одна из них — сознание. Вот, и поэтому, Анжеля, низкий поклон за вопрос, но то, что легкие главный орган, наверное, я, ну, мое мнение, это мое сугубо мнение, не соглашусь. Хорошо, идем дальше. Светлана Васильева. Уважаемый Михаил, пожалуйста, ответьте на вопрос. У мамы стенокардия. Сейчас сильно отекают ноги. Можно ли ей делать приседания? Кушает понемногу, не перегружается. Заранее благодарю. Замечательно. Уважаемая Светлана, сразу же отвечу вопрос. Возраст, сопутствующее заболевание, отеки утренние и вечерние, постоянные. Стенокардия и отеки ног бывает сопутствуют одно другому, бывает параллельно одно другому. И поэтому однозначный ответ про приседания. Неумывайкин говорил, можно. Другой вопрос, а нет ли у нее декомпенсации сердечной деятельности, не получится, что ли она приседает и присядет, и больше не встанет. И поэтому, чтобы ответить однозначно, я бы человека посмотрел. То есть если человек у опоры может присесть один раз, ну почему нет? То есть движение — это жизнь. Другой вопрос: лишь бы это движение ее не убило. Вот, вот такой ответ мой. И поэтому, если человек может приседать, если он не появляется у него одышка, стенокардия, кстати, имеет разные степени выраженности. Если стенокардия не требует постоянного приема нитропрепаратов, тоже нитроглицерин, да бога ради, приседайте. Но отеки ног могут быть связаны с теми же самыми паразитами. Я сегодня тему паразитов вообще не вспоминал. Ну, к примеру, артериальные тромбозы, эмболии и венозные тромбозы могут быть просто обусловлены паразитами в теле, в различных местах, потому что есть продукты обмена, есть паразиты, которые живут в кровеносном русле, то есть, например, в голове те же самые цистицерки могут жить, то есть их там, ну, это разновидности ленточных паразитов, и вызывать те же самые ишемические инсульты. Ну, кто об этом говорит у нас из кардиологов или из неврологов? И поэтому однозначный ответ — наверное, можно, но нужно посмотреть вашу маму, чтобы сказать, насколько это безопасно, и самое главное, какие нагрузки она может перенести. И поэтому оптимально, чтобы, если человек задумал какие-то физические упражнения делать, чтобы его посмотрел человек, кто разбирается в вопросах целостного строения человеческого организма. Так будет правильнее. Хорошо. У меня в связи с этим тоже пришел вопрос. А вот порок сердца, насколько вот он опасен для сосудов? Хороший вопрос. Нужно понять, какой порок. Пороки бывают монопорок, к примеру, артериальный порок, бывает митральный порок, бывает смешанный порок, бывает порок сердца, который связан с эмбриональным, ну, скажем так, закладка была изменена, то же самое незаращение боталового протока, бывает незаращение межжелудочковой или межпредсердной перегородки. И порок сердца на сосуды, как он может повлиять на сосуды? Ну, наверное, в силу того, что артериальная система — это единое целое, наверное, влияет. Каким образом? Просто нехватка того же самого кислорода, питательных веществ, тепла, энергии, в том числе информации, ну, по сути, это одно и то же. Но я не думаю, что порок сердца влияет напрямую на сосуды. Кстати, вот при определенных стадиях развития порока сердца, вот за счет чего сердце начинает увеличиться в размерах. То есть это когда оно работало, но оно начинает растягиваться в силу того, что сопротивление периферических сосудов растет. В том числе. И вот этот, я сейчас не готов ответить, вот, к примеру, Александра Ивановича, который я привел, про эффект кавитации, и возникают те процессы, которые каким-то образом влияют на целостность человеческого организма. Но в любом случае порок сердца напрямую, на мой взгляд, на конкретно сосуды вряд ли будет влиять. Но я могу ошибаться. Понимаете? Чтобы, опять же, ответить на ваш вопрос, нужно понаблюдать этих людей. То есть взять сердце. Да, порог до лечения состояния сосудов, порог после лечения состояния сосудов. И сопоставить. Так будет правильно. Хорошо, благодарю. Василий Васильевич, были ли эксперименты с перекисью в малых дозах закапывания в глаза? Вот не совсем по теме, но вопрос пришел. Ну, я понял, что сегодня много вопросов интересных в отношении перекиси в глаза. А мне хочется вопрос задать. Василий Васильевич, он сам себе капал? Я всегда предпочитаю все рекомендации, какие я даю пациентам, проверять на себе. Я капал перекись водорода, опять же, концентрации. Он сказал, малые концентрации перекиси водорода. Насколько малые? Гомеопатические или 1%, 0,5%? То есть что такое малые? С чем мы сравниваем? То есть нужно всегда какие-то сопоставлять вещи. К примеру, перекись водорода в слабом разведении, это порядка там, 15 капель на 5-7 мл, я закапывал себе в нос. Ну, ощущение щипания, но не критично. Если чистая 3% перекись водорода капать в нос, это вызывает боль. Слезотечение, чихание, то есть это жестко. И поэтому сказать, как влияет, это будет ожог. Это будет химический ожог роговицы глаза. Если это делать регулярно, вы получите, наверное, но если не катаракту, то… Так, стоп, не катаракту. Это вы будете… Ну, склероз. Ну, видите, в вопросе и ответ. Роговица глаза обладает колоссальными способностями к самовосстановлению. То есть за каждое моргание мы слущиваем роговицу глаза. И поэтому ожоги глаз лечатся. И поэтому микродозы перекиси, наверное, замечательно. Вопрос, для чего? Если мы хотим, чтобы перекись водорода всосалась через слизистую оболочку глаза, через глаза можно вводить лекарства различные. Кстати, на этом основано, почему человек, который использует те же самые контактные линзы, имеет отравление той же самой ртутью. Мало кто об этом знает, но поверьте мне, это так. Потому что консерванты, которые используют стабилизаторы линз, которые ночные, к примеру, содержат стабилизирующее вещество на основе ртути. И поэтому, когда мы капаем на роговицу глаза, ой, вернее, одеваем линзы после ночного отдыха, то тем самым нравится нам, не нравится, нам через глаза всасываются химические вещества, которые окружали эту линзу в ночное время. А там содержатся мертиолаты, те же самые, что и вакцины. И в итоге через глаза, через систему венозного оттока это сразу же попадает в наш гипофиз. И возникает отравление центрального эндокринного органа. И поэтому про перекись, ну, попробуйте на себе, Василий Васильевич, и потом поделитесь с миром, насколько вам это помогло, а главное, для чего это помогло. Не готов ответить, помогает или портит вашу жизнь или нашу. Не готов, честно. Ну, я так поняла, что все-таки, наверное, это раствор с водой, это не чистая перекись. Я согласен. Именно от этого зависит концентрация. Гомеопатическое вещество становится гомеопатическим, когда есть определенные каноны разведения, и любой гомеопат, который практикует, я не практикующий гомеопат, подтвердит, что очень сильно действующими веществами в гомеопатии являются сильные разведения. То есть не С6, С12, С30, а С200, С1000. То есть когда разведение настолько выражено, что с точки зрения классической физиологии и физики там действующие вещества как будто бы и нет. А на самом деле, я сейчас увлекусь физикой, а мне не хотелось бы это делать, иначе у нас еще одна лекция. Хорошо, идем дальше. Еще один интересный вопрос. Светлана Шереметьева. Натриотиосульфат эффективен или это все фейк? Вот решили вот так вот слушатели сегодня пройтись по препаратам. У меня такое ощущение, что решили проверить меня на области общих знаний. Как помните, там, когда там передача была, где сидели знатоки таких в мантиях, все, область общих знаний. Тиосульфат — это не фейк, по-русски это обман, давайте на русском языке разговаривать, тем более на славянском радио. Тиосульфат натрия работает. У меня есть живой пример, это наше ближайшее окружение, хорошая знакомая, девочка с выраженнейшей аллергией, с выраженнейшими высыпаниями на коже, то есть ребенку было запрещено практически все. Они как раз прочитали, посмотрели, вернее, видеоролик, я, к сожалению, не помню, какой ресурс, про применение тиосульфата вот при таких состояниях. Но это единичный случай личного моего знакомства, когда использование данного вещества на фоне приема, в том числе полисорба, это к вопросу, что это не всегда вот так хоп, и все помогло. Именно вот в комбинации, как было сказано на том ролике, в том ролике, вызвало выздоровление девочки. То есть она полностью избавилась от этих состояний. У девочки на сегодняшний день все, слава богу. Это вот мой ответ. Работает, но нужно индивидуально подходить и смотреть результат. Все индивидуально, но работает. Это не обман. Хорошо. Вопросы от слушателей закончились, но осталось у меня пару вопросов. Киста для кровообращения, киста в почке, допустим, для кровообращения общего организма, насколько опасна? Для общего кровообращения не опасно. Краткий ответ. Все зависит от того, что за киста, какое она происхождение имеет. Киста изолированная наблюдается. Она, как правило, происходит из-под капсулы, то есть это паренхима почки, то есть это мягкая часть ее. Какая-то часть почки прекращает сообщаться с мочевыводящей системой с точки зрения оттока мочи. И ткань почки начинает постепенно истончаться, то есть все кисты, принцип, имеют одинаковый. То есть это нарушено отток. И возникает постепенное истончение, истончение тканей, появляется жидкость в этом месте, потому что там же синтезировалось хоть что-то, но отток нарушен был. И поэтому нет, на кровоснабжение и кровообращение киста почки глобально не влияет. Хорошо. Витамин В12, о котором сегодня говорилось, и который очень полезен для сосудов, в каких продуктах он бывает и бывает ли вообще? Где его раздобыть? Ну, вы знаете, Google великий поможет на самом деле. Вот, но на самом деле, чтобы не ерничать, а на самом деле ответить, где содержится больше всего. Ну, вот как раз продукты. Но когда нам в школах рассказывали, то есть это считается красное мясо. Красное мясо, сардины, там, молоко, все остальное, то есть это все содержит. Другой вопрос. Доступность этого витамина. Мало того, есть цианкобаламин, есть метилкобаламин. Метилкобаламин – это активная форма витамина В12. Если мы хотим действительно оказать быструю помощь, то пищевых продуктов может оказаться недостаточно. Это раз. Второе. Поэтому, ну так, если кратенько, быстро, говяжья печень, яичные желтки, там, почки, нежное, сухое, нежирное молоко, лосось, середина, средина. Это я читаю то, что я сейчас вижу. Устрицы, крабы. Ну, извините, вы начнете кушать устрицы, получите другие приключения. Ну, к примеру, если вы начнете кушать лосось, который выращивается на фермах, вы получите отравление. Потому что в сутках кладут не те пищевые вещества, которые содержатся в океане, если вырастает лосось в естественных условиях. И поэтому не всегда то же самое мясо. Если вы будете кушать мясо, которое выращивается на фермах, вы получите не то мясо, которое выращивается в естественных условиях, тот же лось, к примеру, или кабан. То есть нужно понимать, в каких условиях росло животное. Был ли там солнечный свет, было ли достаточное количество инсоляции для травы. То есть это то, что обязательным условием созревания тех же самых витаминов в тех веществах, которые поглощаются животными. И поэтому нужно понимать, о чем речь идет. И поэтому в этой ситуации, как ни странно, в современном обществе либо мы переезжаем в деревню, выращиваем своих бычков, ходим на травке, их выгуливаем, пасем, как в Альпах, да, там картинки рисуют, или там у нас пышные стада, либо мы это делаем синтетическим путем. Но есть разные формы выпуска витамина В12. И поэтому в данной современной ситуации, может быть, имеет смысл витамин В12 все-таки получить в синтетическом виде, потому что если у человека значимый дефицит витамина В12, то может не хватить пищевых продуктов, чтобы восполнить его нехватку. А поверьте, у современного населения нехватка витамина В12 колоссальна. И поэтому простой едой вы не всегда сможете восполнить этот дефицит. И вы будете убеждены, что вы кушаете правильные продукты, но при этом ваша нервная система, а витамин В12, его, точнее его дефицит, в первую очередь страдает нервная система. Маленький нюанс. Я сегодня вскользь указал о паразитах. Есть типы паразитов, которые питаются кровью. И поэтому сколько бы вы ни пили витамина В12, если человек заражен определенными формами, ну, скажем так, сопутствующих форм жизни, которые непрошенные пассажиры в нашем теле, вам не будет никакого толку, пока вы не избавитесь от этих паразитов. Поэтому не надо питать иллюзий, употребляя горстями витамин В12. Нужно пройти обследование у грамотных специалистов, кто могут определить нехватку, либо избыток того или иного химического вещества, понять, на каком уровне произошел сбой. Я сегодня рассказывал про целостность. Это химия, это структура, это эмоции. К примеру, у некоторых людей настройка на умирание. И сколько бы вы их ни кормили витаминами, они все равно погибнут. На моей практике, когда девочка от анорексии погибла в реанимации в больнице, где я работал. Просто потому, что у нее не могла жить. То есть она решила умереть, и всячески это помогало, и реанимация девочку не спасла, даже на парентеральное питание. Это к вопросу про целостность. То есть человеческий организм — это сложная штука, но познаваемая. И поэтому для того, чтобы помочь страдающему, нужно, во-первых, понять, а точно он хочет себе помочь, или мы все-таки ему причиняем добро. И поэтому про витамин В12. Он нужен, он жизненно необходим, доза индивидуальна и подбирается по конкретному человеку. Вот. Да, в связи с тем, что наше радио слушают очень много вегетарианцев. Получается, что и очищение организма важно, да, и подбор все-таки синтетически. Мы затронули очень скользкую тему, на мой взгляд, потому что те, кто сыроеды, вегетарианцы, они, на мой взгляд, замечательные люди. Я знаю много людей, кто этим занимается и чувствует себя превосходно. Мало того, делают это дело среди детей. Действительно, дети этих людей, кто практикует вегетарианство, веганство, они необычные дети. То есть они формируются в других условиях. Я соглашусь, что, к примеру, живя в солнечных широтах, вегетарианство прокатит. В северных широтах нет. Нужно понимать, где мы живем. Почему в северных широтах не прокатит? У нас нет солнечного света. Точка. Все остальное — слова. Это не мои слова, это опять слова академика Левашова, который в свое время многие вещи людям подавал, рассказывал. Просто кто-то его услышал, кто-то его не услышал. И поэтому в южных широтах веганство будет замечательно. Кстати, я по себе знаю, когда я приезжаю на южные какие-то широты, те же самые, к примеру, Арабские Эмираты, там есть не хочется в принципе. Там фрукты, овощи, вода. Больше не лезет ничего. Хочется, там, к примеру, тот же самый бифштекс с кровью, с кровью, во-первых, не надо есть. То есть это не полезет. И поэтому, опять же, зависит от широты проживания. И поэтому однозначного совета «давайте все вегетарианцы» или «давайте все будем мясоедами» тоже нельзя давать. Все люди разные. Но с возрастом количество тяжелой белковой пищи нужно умерять, потому что синтетические процессы у нас меняются на катаболические, то есть не анаболические построения тела, а акатаболические, то есть уменьшение. Поэтому с возрастом тело усыхает, и поэтому не нужно столько белка. И поэтому, и, наверное, растительный белок здесь более правильный будет, потому что он легче усваивается с точки зрения человеческого тела. И поэтому здесь, да, веганство будет логично. Но в детском возрасте я бы взвесился за и против. Можно посмотреть на детей, которые прошли войну, они были вегетарианцами по неволе, а не потому, что им не хотелось там мяса. Понимаете, и у меня бабушка, к примеру, во время войны, они там, ну извините, что попало, варили. Картофельные очистки. Они не потому вегетарианцами стали, что они говорят, вот они, посмотрите, какие здоровые были. Да неправда. Не совсем они здоровые, просто не трудились. Поэтому давайте эту тему закроем, вегетарианцы. И поэтому... Я согласна. Тема питания — это очень спорный вопрос и очень индивидуальный. Очень индивидуальный. Да, и еще один вопрос. Все-таки как обеспечить хорошее кровоснабжение, кровообращение наших органов? Как следить за нашей кровеносной системой? Дыхание, движение, сон, отдых. Чередование отдыха и труда, в том числе физического. Помните, я вам говорил про циклы, про осцилляции, про колебания? Если вы посмотрите, как существует наше тело, возьмем тот же самый крупный сосуд — сердце. Оно сжимается, разжимается, сжимается, разжимается. То есть в одну фазу оно работает, в другую расслабляется. И если мы будем только работать, оно не расслабится. Если мы будем только расслабляться, мы не сможем работать. Чередовать нужно отдых и работу. И поэтому для того, чтобы вспомните замечательного нашего советского хирурга Амосова. Легкие физические упражнения, без фанатизма. И поэтому все уже сказано, написано. Нужно просто брать классиков и читать. Вот. Поэтому для того, чтобы не повторяться за классиками, движение, сон, дыхание, питание. Это основы здорового образа жизни. Солнечный свет. Мы люди, которые не живем в подвалах. И поэтому солнечный свет, кстати, коронавирус, явно не на помощь здоровью, и те меры, которые введены, явно не способствуют повышению витамина В12 и другим интересным мероприятиям. Поэтому движение, движение, свежий воздух, общение. Общение — это тоже здоровье. Потому что иногда люди чахнут из-за того, что, как сказать, ну не поделились. То есть где-то жилетку не нашли. То есть эмоциональная разрядка — это тоже разрядка. Почему? Кто-то является донором, то есть он слушает внимательно человека, и человек, высказавшись, облегчается, ему становится легче, он восстанавливает свое здоровье. А кто-то является акцептором, наоборот. Вернее, донор — это тот, который дарит, а акцептор — тот, которому надо. И поэтому вот природа — это обмен в том числе. И поэтому для того, чтобы наши сосуды были здоровы, должно быть гармонично все, как говорил Чехов. Не только одежда. Да, я тоже сейчас поулыбалась, когда говорилось о солнце и о воздухе. Но общение возможно, хотя бы через интернет. Это и уже ура, как говорится, что есть такая возможность, в том числе и у нас на радио. Вопрос от солнца пришел. Михаил, как с вами можно связаться? Есть ли у вас свой канал YouTube? Может быть, можно написать на почту? Благодарю. Да, конечно, и канал YouTube есть, и почта есть, и Telegram есть, и другие мессенджеры. Так что кто хочет, я думаю, с вашей помощью, вашего канала, я думаю, можете подсказать людям. Если кто-то хочет, может найти меня в Инстаграме. То есть я вот сегодня прямой эфир как раз через Инстаграм вел. Поэтому я, как скажем так, не сильно прячусь пока. Может быть, настанет такой момент. Хорошо. Да. Вопросов в чате больше нет. И по нашей доброй традиции, в завершении эфира, предлагаю, Михаил, сказать тебе несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Благодарю, Ольга. Спасибо вам огромное за ваше внимание, за вашу теплоту, за ваши вопросы, в том числе за вопросы, на которые не знаю ответа. Потому что Иван Павлович Неувайкин однажды, когда его с позволения его покритиковал, он меня поблагодарил, потому что благодаря таким, как ты, я стал Иваном Павловичем Неувайкиным. То есть низкий поклон вам всем за то, что вы есть. Любите друг друга, обнимайте друг друга. Обнимание, кстати, это тоже очень важная часть нашей жизни. Очень много детей недолюбленных. Поэтому если рядышком с вами кто-то находится сейчас, обнимите его, поцелуйте, пожелайте добра, света и всего самого наилучшего. Хорошего вам вечера. Всем всех благ. Благодарим, Михаил, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. А я напомню, что мы завершаем наш эфир «Система кровообращения человека. Будем здоровы». Речь шла о том, что такое артерии и вены, откуда они пришли, куда они идут. И мы узнали, как помочь им и одним, и другим, не навредив. Сегодня по одному из календарей 12 мая 2020 года, вторник. В виртуальной студии Народного славянского радио были Михаил Сватковский, вела эфир Елена Андреева. За чатом следила и держала связь со слушателями Светлана Большакова. За пульта Народного славянского радио находился Евгений Роденко. Благодарю всех за помощь в проведении эфира. Спасибо. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфирах и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Добро. Тебе, Лена. Народное славянское радио. Для пытливых умов.